«Здравствуйте, Александр. Как ваше самочувствие? Поправились?» Андронов, главный конструктор АЗЛК, встретил меня с искренней радостью. Какой бы я ни был, консультант самого верха, без специального образования и прочее, но благодаря именно мне завод сейчас на таком подъеме, что грех не радоваться. «Здравствуйте. Нормально, поправляюсь помаленьку. Я клянчить пришел», — сходу и в лоб объявил я. «Ну что вы, Александр, не клянчить, а получить то, что вам обещано. Автомобиль готов и ждет вас. Будем рады принять от вас любую критику. У вас она всегда исключительно по существу». Как и обещал, новый кузов без дефектов, новая подвеска, новый мощный двигатель и... изюминка — автоматическая коробка передач. Только последнее новшество может вызвать нарекания. Все же это новое дело для нашего предприятия. Уж тут не обессудьте. Нормально все, думаю. Я как следует ее испытаю, не сомневайтесь. Если хотите, можем положить в багажник вторую. При небольшой сноровке ее несложно поменять. Это на всякий случай, чтобы в пути не застрять. Думаю, это излишне. Я пока не в том состоянии, чтобы колесить по стране. Мне нужно на первый раз, чтобы машина прошла около 500 километров прямо сейчас, без обкатки. Выдержит? Как вы понимаете, мы не имели возможности испытать коробку в жаркую погоду. Сейчас февраль, еще довольно холодно. А значит, проблема перегрева не грозит. Это пока единственное, что меня несколько беспокоит. Такова конструкция, что приходится опасаться. Ну и, конечно, постарайтесь сильно не буксовать. Я понимаю, что зимой в нашей стране это сложно, но... Буду осторожен. Что с резиной? Получили? Каким чудом нашим удалось развести финнов на технологии изготовления зимних покрышек, даже думать не хочу. Опять игры Семичастного и его тимуровцев. Всех наших достижений на Западе мне никто, естественно, не докладывал. Но немного в той части, что касалось производства автомобилей и компонентов, все же довели. С конца прошлого года у нас есть хорошее масло. И нет, мы не просто наладили поставки из-за границы. У нас наращивает мощность новый завод. Да, пока это больше похоже на один цех, всего лишь с одной позицией, но это начало. Кроме того, теперь мы делаем хорошие сальники и, внимание, наконец-то подшипники. Развели на этот раз шведов из известной компании. Благодаря нефтяному кризису те чуть не разорились, а наши подсуетились вовремя. В общем, Шелепин прав. Мы сейчас на таком подъеме, что только работай, одно удовольствие. Даже если прямо сейчас все закончится и нам объявят какие-нибудь санкции, связанные с продажей бензина или нефти, признают недействительными все сделки с акциями, мы уже не упадем. Во всем мире за пару месяцев из-за роста цен на нефть стоимость бензина выросла в 4 раза. В Штатах беда, очередная депрессия. Помню я, ведь именно после этого кризиса Америка перестанет выпускать свои легендарные автомобили с огромными двигателями. Куча производителей разорилась, но наши... Да-да, повторяюсь, знаю, но если так оно и есть. Грохнулся вот тот же Бьюик, компания и так на ладан дышала. А тут еще и кризис. Но неизвестные до поры инвесторы спасли положение. Погасили долги перед кредиторами, дали денег на продолжение работы, там сейчас идет модернизация производства под выпуск автомобилей нового поколения. В Америке сейчас все производители этим заняты. Иначе нельзя. Разорение и выход в окно с очень высокого этажа какого-нибудь небоскреба. Вот теперь уж я точно уверен, что жизнь изменилась. В той, известной мне истории, Брежнев и его социал-демократы, как он любил называть свое окружение, просрали все возможности, обрадовались тому, что можно тупо продавать нефть по всему миру, и сидели довольные. Конечно, им никто не подсказывал, но ведь мы этого не знаем, верно? Вдруг аналитики работали, предлагали стратегию развития, но получили отвод. А у нас сейчас, не у меня, конечно, у Шелепина с компанией, все получилось наять. Получилось еще и потому, что готовились к этому заранее. Вот и вышло. Главное, люди заинтересованы, Не знаю, как их подбирают таких, но то, что ребята и девчата-нелегалы пашут, как рабы на галерах, факт. Вот уж где герои, так это там. Жить в чужой стране и любить родину. Ох уж эта резина, покачал головой конструктор. Знали бы вы, сколько пришлось приложить усилий, чтобы убедить наших скептиков, что она вообще нужна. Представляю. Улыбаясь, я поднял глаза к потолку. Не было никогда никакой зимней резины, ездили всю жизнь, а тут придумали. Передразнивая недовольных, я сделал предположение, как было дело. Вот же! Один в один! Как вы лихо пародируете! Аж слезы вышибло от смеха! Андронов просто ржал. Да пофиг на них! Вы мне скажите, машину по треку гоняли? Разница есть? Да вы что! Разница такая, что даже самые отпетые циники просто заткнулись. Машина идет в любом повороте в два раза быстрее. Тормоза — блеск. Если помните, как тормозил наш 412... Да он вообще не тормозил, просто сказал я. Короче говоря, если не рвать по асфальту, ездить в спокойном режиме, шипы служат долго. Тем более, что мы уже придумали, как их восстанавливать. Если протектор позволяет, то дошиповка вполне возможна. Конечно, если шина стерта хотя бы наполовину, то смысла уже нет. Запасных шипов вам также положили, как и комплект новой летней резины. Вообще, еще год, максимум два, и у нас будет лучшая резина для зимы. Обещаю. Причем не только я, шинники обещают. Уверенность из них так и прет. И куда вы все это мне сложили, если еще и коробку передач в запас хотите запихать? Удивленно посмотрел я на Андронова. «В багажник, разумеется. Он позволяет очень многое». «Так-то он мне вообще-то нужен пустым», — задумчиво произнес я. «Решение есть. Вы как, водитель со стажем?» «Первый класс», — гордо ответил я, доставая права. «А что, у меня все категории, причем я честно сдал все экзамены. Другое дело, что сдача тут в 70-х годах больше формальная. Теорию знаешь, тронуться и остановиться сможешь». Получай права. Вот с автобусом и прицепом было чуть сложнее. Автобус сдавал в городе, проехав пару перекрестков, а прицеп на автодроме загнал в гараж по прямой и баста. Тогда выход тут один. Только вот вам нужно самому найти этот выход. Что за загадку вы сейчас озвучили? Уже откровенно смеялся я. Вам нужен прицеп. Даже, думаю, необходим. Мы ведь собирались положить еще кое-чего. Запчасти, пару канистр масла. Можно заодно и бензин запасти, чтобы точно хватило и не пришлось искать заправку. Что, много жрет? На литр больше, чем с обычной коробкой, но больше 12 литров ни разу не съедало. Но вы прибавьте прицеп. Однако вы провели очень большую работу, восхитился я. Да уж. Такой двигатель с карбюратором жрал бы все 16, а то и больше. Что ни говори, но немцы, зараза, ушли в этом деле гораздо дальше нас. Но ничего, мы получили хороший задел, и уж теперь, если не перегоним, то и отставать так катастрофически точно не будем. Ходят слухи, что в НИИ электроники готовятся к какому-то очень серьезному прорыву. Так что не за горами еще большие изменения. «Найдется труба квадратного сечения и сварочный аппарат?» Практически не думая, спросил я. Не хотел затрагивать тему электроники, а то еще проболтаюсь об ЭВМ. «Сечение?» 40 на 40, можно 40 на 50. Толщина миллиметра 3, больше и не надо». «Найдем?» — уверенно ответил Андронов, кивая в такт своим словам. «Подвес сделайте?» «От 4.1.1 поставим, думаю, с минимальными переделками встанет». «Вы что задумали, Александр?» «Прицеп сварю. Дам вам еще одно изделие на выпуск. Возьмете?» «Пусть это все уже изобретено, но вот вряд ли имеет вид такой, какой будет в 2000-х годах, так что совесть молчит». «Вы серьезно? Я даже не спрашиваю об оформлении этого изобретения. Вы что же, умеете пользоваться сварочным оборудованием?» «Прилепим как-нибудь. Хоть и сомневаюсь, но, думаю, сделаем. Не говорить же человеку, что варил только инвертором». «А чертежи?» Дайте лист бумаги и карандаш, лучше с линейкой. Александр, знаете, я все чаще думаю над тем, чтобы уговорить вас сесть в кабинет по соседству со мной. С вами чертовски приятно разговаривать и иметь дело, восторженно ответил конструктор. С вами тоже. Приятно, когда тебя понимают сразу и не чинят препятствий. За дело? Мне надо будет немного помочь. Рука пока не работает как надо. Саша, делайте чертеж, все остальное сделаем мы. Уж не думаете ли вы, что я не найду на заводе одного незанятого сварщика? Да как-то неудобно. Все же у вас производство, причем такого масштаба. Не хотелось бы отвлекать людей от работы. Тут все просто. Возьмем слесаря из ремонтной бригады. В каждом цехе есть такая. И я сильно сомневаюсь, что заняты все и сразу. Оборудование новое, пока особых поломок не бывает. Тогда пошли к вам, раз вы так увлеченно уговариваете, — улыбнулся я. За какие-то час-полтора я сделал точный чертеж небольшого автомобильного прицепа. Ничего сложного в конструкции нет. Его можно и в гараже на коленке сделать, если материалы есть. А уж тут, на заводе, где есть буквально все. В свое время хотел сделать себе прицеп, лодку возить. Да так и не сделал. Но проблема была не в изготовлении, а в регистрации. Ну не хотят в ГАИ регистрировать самоделки. Ведь даже не посмотрят, что эта самоделка лучше и надежнее выпускаемой на заводе. Действительно, сложного ничего нет. Время есть, сейчас вызову пару ребят и выдам предписание. Я могу оплатить их работу отдельно, если нужно. Это лишнее. Проведем премией, — отказал Андронов. Кстати, давайте, пока есть время, я оплачу автомобиль. Вы же на испытания берете. Почему? Мне нравится эта машина. Я оставлю ее себе, даже если потребуется что-то доделать. Вы же не видели ее. Это уже не та машина, что вы обкатывали. А я вам на слово верю. Разве есть сомнения? Я подмигнул Александру Федоровичу. Да нет, в машине я уверен почти на 100%. Сам уже ездил на такой же. Даже думаю приобрести, если получится. Ну вот и я хочу. Продадите без магазина и очередей. Позвоню кое-куда. Думаю, вопрос решится положительно. Конечно, позвонишь. Иначе тебе устроят битву при Бородино. Андронов куда-то ушел, наверное, в свой кабинет, а я остался с рабочими, изучающими мой чертеж. Объяснил им, что да как, но мужики были толковыми и, лишь усмехаясь, посмотрели на меня. Выбрали место, через полчаса там уже возникла, словно из ниоткуда, небольшая кучка напиленного в размер металла, появился сварочный аппарат. Да уж, сварочник, размером с половину легкового автомобиля. Трансформатор перевозился на тележке с колесами, толкали его подвое, одному и не утянуть. Пока сварные искрили и стучали, лихо прихватывая одну трубу к другой, я чертил и показывал одному из приданных мне работяг, как нужно сделать крепление. Сходили к токарю, выточили шар на стержне, приварили к выносу, что будет крепиться под бампер машины и вставляться в лонжероны. В итоге я полностью изменил все крепление, которое рассчитывали использовать, но сделал именно то, что мне нужно. Мне-то предлагали поставить намертво, приварив к задней панели кузова, но я отказал. Зачем? Можно же сделать съемное крепление. Соединение крюк-кольцо отбросил, сделал шарнир с защелкой, ничего сложного в этом не было. Штамповка, повторюсь, в условиях целого автомобильного завода сделать можно все, что угодно. Никогда не забуду, как в конце 90-х, начале 2000-х на нашем авиационном заводе в Рыбинске токари свободно точили запчасти для первых старых, убитых праворульных японских автомобилей. Вот и здесь, по только что выполненным мной чертежам, буквально на глазах вырастало изделие. Большой прицеп я делать не стал. Зачем? Не вижу в этом необходимости, по крайней мере, пока. Взял размер 3х1,5, с высотой борта в 50 см. Самосвальный механизм простой, откидной. Борта на затворах. Смешно получилось с мостом. Мне реально предложили использовать в качестве оси мост от «Москвича» целиком, с редуктором и тормозами. Я упростил, взяли трубу в 70 мм диаметром и толщиной стенки 5, приварили площадки, повесили ступицы, и вот мост готов. Собрать вместе всю конструкцию в один день не удалось по причине окраски всех деталей. Банально не высохнет за один день. Окрасить решили, даже не спрашивая меня. Все понимали, что голый металл — это не камильфо. Тенты из ПВХ тут пока не делают, воспользовались обычным брезентом. Дуги выгнули из трубы сечением поменьше и также окрасили. Когда все было в краске, приступили к сборке жгута проводов. Тоже дел на час, особенно когда и покупать ничего не нужно. Фонари выдали от того же москвича, да и проводку-то взяли от него почти целиком. Вот и все. Завтра с утра, когда краска встанет, мне соберут всю конструкцию воедино и торжественно вручат. Так и объявил Андронов, вернувшийся к вечеру. Объявил мне цену на машину, ему разрешили, как будто я сомневался в этом, мне ее продать. «Александр, понимаю, цена высокая, можно выплатить частями». «Вы серьезно, товарищ главный конструктор?» Мне было смешно. «Конечно, цена вышла приличной. Шутка ли? Автомобиль стоил дороже «Волги», а она у нас самая дорогая, не считая, конечно, правительственных членовозов. 8 000 рублей. Да, не каждый сможет ее себе позволить. Но, вспоминая о том, как многие наши граждане переплачивали, покупая с рук недоступные автомобили, иногда две цены, то вполне нормально. И это еще с учетом того, что две цены платили от розничной цены, а она сама была в два раза выше оптовой. Да и лучше эта машина любой современной «Волги», уж поверьте. Один мощный современный двигатель чего стоит. Кстати, комплектация с механической коробкой, на которую и придется большая часть выпущенных машин, будет стоить дешевле. 7500, а может, ровно 7. Автомат всегда был и будет дороже. Итогом же стала машина, достойная продаж за границей. Не преувеличиваю ни грамма. Я, знающий прекрасно, какие машины поставлялись в эти времена в Штаты, в этом не сомневаюсь. Во время сильнейшего кризиса в Америке и многих других странах они стали покупать вот такие, не очень мощные, с автоматическими коробками передач автомобиля. И покупали, на мой взгляд, совсем некрасивые машины. Мода сейчас другая. Мы же станем новыми законодателями этой ветреной злодейки. Гремучая смесь RAV4, серванта и Витары с красивым комбинированным салоном разных оттенков, кстати, и техническими характеристиками на уровне тех же итальянцев, немцев и французов, переплюнет их всех. Я уверен в этом, иначе сожру сиденье. В будущем мы расширим набор опций. Сейчас вовсю идет разработка доступного компрессора. Вскоре мы получим полноценный кондиционер и, начав выпускать его серийно, сделаем доступным для большинства людей. Такие плюшки, как электроприводы стекол и зеркал, уж и не озвучиваю даже. Расцветка пока не слишком богатая, 5 цветов. Естественно, черный, любимый многими белый, красный для ярких натур, спокойный зеленый и красивый синий, для тех, кому не подойдут 4 других оттенка. Черный, кстати, новое слово в СССР. Металлик с крупным зерном. Очень богато смотрится. Но себе я выбрал белоснежную машинку. Очень я люблю белый цвет. Он всегда какой-то нарядный и чистый, что ли. Домой с завода я уехал на новой машине. Завтра вернусь за прицепом. Выехав из ворот завода, даже не хотелось ехать назад, в больницу. Очень уж ждал я здесь в новой жизни хорошую машину. И получил ее. Формально она пока еще не моя. Завтра сделаю платеж через Сберкассу. Вот тогда да, она станет именно моей. Пока же я с наслаждением, медленно вслушиваясь в каждый звук, ехал по столице и чувствовал себя счастливым. Вокруг все прохожие, водители, пассажиры машин и автобусов смотрели на новое чудо советской техники во все глаза. Захотелось как можно скорее обнять моих родных, жену, детей, обнять, долго-долго целовать их всех и увести за горизонт. Решил объехать Москву по Кольцевой, заодно почувствовать машину. Первое, на что обратил внимание — не очень корректная работа усилителя руля. Да, это понятно, новинка. Но все же надо обратить внимание инженеров на его настройку. После того, как выходишь из поворота, руль назад не возвращается сам. Он как будто зажат, и приходится прикладывать усилия. Дело привычки, конечно. Я вообще любитель электроусилителя, но что есть. А вот стоит на дороге машина классно. Сейчас дорога обледеневшая, но благодаря новым шинам держит траекторию и очень хорошо. По крайней мере, ехать по льду и укатанному снегу совсем не страшно. Естественно, не с такой уверенностью, как в будущем, но надо же понимать, что на дворе 70-е годы 20 века, и буквально вчера тут вообще никто не знал о какой-то зимней резине. Так что отлично, машина стоит на дороге. Коробка здорово переключалась, рывки почти незаметны, плавность великолепная. Никогда не думал, что мне понравится ездить с автоматом. Как-то раньше я не замечал проблем механики, а теперь, вот же, даже не хочу вновь дергать ручку. В больнице пришлось договариваться на пропуск машины на территорию. Пропустили, конечно. Вернулся в палату не скоро. По пути замучили вопросами о новинке. Да, забыл самое главное. Назвали новую модель «Комета». Ну, моден нынче космос, что поделать. С утра, явившись на АЗЛК к 10 часам, застал вчерашних рабочих за сборкой прицепа. Он уже стоял на колесах, дуги установлены, осталось загрузить, накинуть и закрепить тент, и все, цепляй да поезжай. Мне вновь заправили бак до полного. Кстати, он вырос по сравнению с тем же москвичом. 63 литра влезает, мобильность возросла. «Ну что, Александр, в путь с дорожку?» «Заеду кое-куда». «А так да, в путь. Заждались меня уже кое-где». «Надеюсь, вы не пропадете надолго. Мне очень нравится с вами сотрудничать. Кстати, я уже договорился с министерством. Отведем небольшое помещение на нашей территории и начнем выпуск прицепов. Думаю, можно пока ограничиться одним размером. Дальше посмотрим, как пойдет. Этот, созданный первым, пойдет вам как подарок. Авторские отчисления после оформления всех документов также будут зачисляться вам на счет. Я договорюсь». «Лишнее это. Оформляйте на КБ завода. Так будет правильнее». «Ну правда, я же не изобретал его, чего наглеть. К тому же сегодня, переводя деньги за автомобиль, я узнал, наконец, состояние своего счета». «Узнал и охренел». На этот счет шли только авторские за книги. Все остальные доходы шли напрямую в наш фонд, а не в личный карман. 600 тысяч рублей, без каких-то копеек. Это я вам скажу, пипец, какие деньги для нашего человека в это время. Захочешь истратить, не истратишь. И это ведь только мой счет. А есть еще и Катин. Книги о войне мы выпускаем вместе. На обложках стоят наши имена. А вот те, что увлеченно стала писать моя супруга, выпускаются только под ее именем, и все отчисления, соответственно, идут на ее личный счет. Катя увлеклась детективом и триллером. Я в этом не участвую. Пусть пишет, раз получается. Зато наши общие книги выпускают даже за границей. Капиталистические страны представлены пока узко, всего несколько крупных государств Европы. Но весь соцлагерь наш. У меня на счете во внешторгбанке куча чеков для «Березки». Вот в ней я сегодня и буду затариваться. Куплю все нужное для дома, для семьи, подарки для ребят из охраны, конечно, для дяди Коли, ну и так, по мелочи. Нагрузили мне полный прицеп, чуть ругаться не начал. Ну правда, зачем мне столько запасных частей? Они что, настолько сомневаются в качестве своей продукции? Так и спросил. «Александр, просто не хотелось бы, чтобы вы случайно стали жертвой какой-нибудь поломки». «Интересно вы рассуждаете. А запчасти, значит, я должен ставить просто так, не дожидаясь поломки», — засмеялся я. «Сломается так сломается, чего уж тут. Поэтому оставьте комплект колес на лето, канистры с маслом и бензином. Положите разных лампочек и запасные свечи. Да, фильтры можно взять, но запасную коробку передач, чуть ли не целый двигатель, который притащили те два героя», — я указал на парней и работяг, что реально приперли какое-то нереальное количество запасных частей, — «убирайте. Вы сказали, что машина надежна. Так и будем считать. Да и ехать мне, ребята, не вокруг света. Так чего тут мудрить? В «Березке» меня встретило обновление прилавков. Свежий товар подвезли. Отлично. То-то на входе сегодня аж два охранника, и вокруг полно машин с желающими потратить валютные чеки. Я начал собирать буквально все подряд. Хоть как-то нужное мне или моим близким. Наверное, со стороны это выглядело не очень красиво. Жене и дочери плащи на весну. Взял бы и на Варвару Алексеевну, но боялся не угодить. Вкус у всех разный. Ванюшку одарим импортными подгузниками, благо такие завозили, и они доступны. Жаль, что такого товара нет в обычных магазинах, но вскоре, я надеюсь, ситуация изменится. Увидел в продаже хороший польский линолеум. Взял 3 рулона. Благо я с прицепом и спокойно их загружу. Надо обновить полы в доме. Нижнее белье, думаю, мои девочки оценят. Катя, конечно, будет бунтовать, что без нее такие вещи покупаю. Но я давно знаю ее вкус. Побрюзжит и с удовольствием будет носить. Колготки, носки. В «Березке» было все, что нужно. Себе взял несколько пуловеров, джинсы, хотя последние взял и девочкам. Ой, да много всего. С помощью грузчиков 2 раза таскал купленное в машину, забил буквально все. И прицеп, и багажник с салоном. Даже если захочу кого-то подвезти, не смогу. Переднее сиденье оказалось также занято. Шелепину позвонил, как он и просил. Сообщил, что выезжаю. Если захотят приехать, пусть приезжают. Наши благодетели любили приезжать к нам в деревню. Если не врали, конечно. Сейчас, конечно, еще не сезон, но там и в феврале неплохо. Особенно, если температура около 0. Со всеми приготовлениями отъезд получился весьма поздним. Хорошо, что оптику на новой машине удалось сделать вполне нормальной, исходя из нынешних технологий. Было около 4 часов дня, когда я выехал за черту города. Освещение сейчас и в городах не очень, что уж говорить о трассе. Не было его. Хорошо, хоть дороги вообще чистят. Ехать можно. Скорость небольшая для зимних условий, но все же выше, чем у многих машин, встречающихся мне в попутном направлении. Часто приходилось выезжать навстречку, чтобы обогнать какой-нибудь ЗИЛ или газон, но все получалось безопасно и спокойно. В этом времени еще нет баранов, которые развлекаются тем, что тормозят поток, самоутверждаясь. Едут такие бараны ниже допустимой скорости и в ус не дуют, а люди, пытающиеся их обогнать, рискуют попасть в ДТП. Зачем? Что в головах таких людей, непонятно. Дорога не место для игр, и для таких баранов всегда одно пожелание – столб покрепче. Никто ничего тебе не скажет, если ты едешь с положенной скоростью. В этом случае обгоняющий сам виноват. Но вот когда так, нагло, при разрешенной скорости в 60 или 90, ехать на 20, а то и 30 км в час медленнее – это скотство. Вот и сейчас, едва проехал Загорск, догнал неторопящийся 130-й. Водитель просто моргнул мне поворотником, обгоняй типа, дорога чистая, и я, спокойно выехав навстречку, обогнал, поблагодарив аварийкой. Сначала боялся таких маневров на неизвестной мне пока машине, но быстро привык. Да, автомат пока несовершенный, медленный, если честно, но вполне предсказуемый. Просто чуть раньше выходишь на маневр, и он справляется. Тут еще от движка зависит, конечно, многое, а 2 литра все-таки тянут вполне себе прилично. Прицеп, конечно, здорово добавил веса, но тяги хватает, отличный мотор. Уже ночью проехал Переславль-Залесский и в Ростове решил тормознуть, долить топливо в бак и в туалет сбегать. На улице серьезно так мело, дул сильный восточный ветер и кружила самая настоящая метель. Тент на прицепе здорово так накрыло снегом, и пришлось поковыряться, чтобы достать нужную канистру. До полного лить не стал, замерз, ограничился 20 литрами, хватит пока. Машина жрет много, но в баке еще не пусто. А залитые 20 литров дадут мне километров 200 пробега. Нормально, В Ярославле долью, если что. Закончив с делами на улице, забрался в машину и даже кайфанул от тепла, идущего из отопителя. Все же не зря я детально прорабатывал систему отопления для этой машины. Дует везде, где надо, и салон прогревается равномерно. Достал термос. С собой у меня был новенький импортный термос, причем с кофе. Кофе хороший, хоть и растворимый, но настоящий. Куплены все в той же «Березке». А вот пироги, что купил в кафетерии рядом с больницей, уже были подсохшими и не такими вкусными, как только после покупки. Но ничего, я уже проголодался, поэтому съел с удовольствием. Потянувшись, расправил ноги и руки, левая после тяжелой травмы немного ныла, но терпимо, хотя для меня критично. Почему, не знаю, но я всю прошлую жизнь, сколько себя помню, а теперь и здесь, всегда ездил и езжу с одной рукой на руле. И рука эта левая. Но вот не знаю почему. Когда кладу обе на руль, они почему-то быстро устают. Так уж привык, что ли. Правая всегда лежит на подлокотнике. Конечно, в новой машине я обязательно его спроектировал, ведь удобно же. Так вот, правая лежит и просто отдыхает. Я ее подключаю лишь при опасных маневрах. Левая же моя рабочая рука при управлении автомобилем. Сейчас, пока полностью не восстановился, приходится большую часть времени использовать непривычную правую, и это немного нервирует. Отъехав буквально на несколько километров от Ростова, вдруг совершенно случайно увидел слева на обочине темное пятно. Снег валит приличный, а тут что-то темное. Не раздумывая, долго остановился и, поглядев в зеркала, убедившись, что никого на дороге больше нет, стал сдавать назад. Проехав метров 200 задом, наконец увидел то, что привлекло мое внимание. Лось, собака злая. «И кто же тебя тут положил?» — спросил я вслух, вылезая на холод. Сразу бросилось в глаза, что снег на туше лежит совсем тонким слоем. Значит, еще не остыл. Недавно сбили. Но вот кто? Грузовик? Разглядывая дорогу, она была довольно сильно заметна, переметы слева направо длинные, ветер сильный, все же увидел следы. Колея узкая, 100% легковушка, и след идет к обочине. Вернулся к машине и поискал на заднем сиденье купленный чешский фонарик на батарейках. Проверил, работает. Надел куртку и вновь пошел по следу. А через минуту нашел то, что искал. Нашел и испугался. Когда-то, совсем еще недавно, может, всего пару часов назад, эта груда железа была машиной. Даже, кажется, я узнаю 24-ку. Точно, серая «Волга». Морды почти нет, даже крыша разворочена, а внутри... «Твою мать!» — тихо выматерился я. «Эй, есть кто живой?» Не придумав ничего лучше, крикнул я, пытаясь при тусклом свете фонарика разглядеть хоть что-нибудь. Ответом мне был едва слышный стон. «Господи!» Я не знал, за что хвататься. Вижу останки водителя. Его зажало между моторным щитом и сиденьем 100% труп. Кажется, там даже головы нет. Меня моментально вырвало. Картина очень жесткая. Но не смотреть нельзя. Мне нужно как-то добраться до того, кто еще вроде как живой на заднем сиденье. Сгробастал ладонью снег и отправил в рот, а то там помойка после рефлекса. Задняя дверь вроде цела. Пытаюсь открыть, нажав кнопку и потянув за ручку. Замок вроде сработал, но дверь не поддается. Неужели так серьезно перекосило? Рву изо всех сил и, наконец, сдергиваю ее с места. Новая картина, открывшаяся передо мной, заставляет действовать с пугающей скоростью. На сиденье женщина, ее ноги придавлены сиденьем водителя, и двигаться она не может. Но стонала не она, кажется. Да, прислонив замерзшие уже пальцы к ее шее, пульс есть, хоть и слабый, без сознания. Стонал маленький мальчик, лет 5, наверное. Его голова и туловище были у женщины на коленях, а ноги где-то между сидений. «Эх, да как же вас так!» — пробубнил я. В этот момент я как раз светил мальчишке в глаза. Хотел пощупать его пульс. Они открылись и, хлопнув ресницами, закрылись вновь. А потом мальчик заплакал. «Братишка, держись, родной!» — буквально крикнул я и вернулся к водительской двери. «Черт, да как же вас вытащить-то?» Чувствуя себя беспомощным, я суетился, но ничего не получалось. Как назло, по трассе никто больше не проезжал. Наконец, что-то в голове все же щелкнуло, и мозги начали работать. Назад, бегом к своему прицепу. Разомкнул замок и поставил прицеп на костыль. Прыгаю за руль и, развернувшись на дороге, подгоняю машину задом к кювету. Бегу опять к прицепу, нахожу трос, точнее простую, но крепкую длинную веревку. Привязываю конец к буксировочной петле и прыгаю во овраг к разбитой «Волге». По пояс в снегу, еле-еле переставляя ноги, добираюсь до машины. Веревки хватило только-только, чтобы привязать к водительской двери прямо за рамку, стекла не было, разбито. Вновь взбираюсь наверх, сажусь за руль и с небольшого разгона просто вырываю дверь из разбитой «Волги». Ставлю машину так, чтобы, если придется, еще раз проделать ту же операцию. Передо мной две трети водителя. Твою же в транспорт, точно нет головы. Охренеть. Мне уже хреново становится, блевать нечем, а спазмы подходят. Ладно, когда воевал в Африке или здесь с бандитами, всякие раны видел. Но вот так, в аварии, запах еще этот, запах крови, внутренностей и смерти. Ужасно действующий на нервы запах. Такой тонкий, въедливый, пронизывающий насквозь через любую одежду запах смерти. Господи, да как же мне это сделать-то? Растерянность вновь охватила меня целиком. Я не видел выхода из этой ситуации, не трогая труп. Как быть? Его так прижало, что грудная клетка просто надета на рулевое колесо. Торпеда намертво прижимает останки к сиденью, а уже само сиденье прижимает задних пассажиров, их ноги, если точнее. «Прости, товарищ, но так нужно. Я должен вытащить тех, кто пока жив», — буркнул я, привязывая веревку к нижнему креплению сиденья. «Получится? Да откуда я знаю? Больше ничего в голову не приходит, только вот это». Сев в свою машину, обнаруживаю, что здорово испачкался в крови. Но уже поздно, весь в ней. Выкрутив руль, пытаюсь изменить траекторию. Мне нужно тянуть так, чтобы сиденье прошло вперед, а не вбок. Иначе я рискую выдрать вместе с сиденьем и ноги женщины, а, возможно, и мальца. Рывок. Слабины нет. Чувствую, что веревка натянута, но не идет. Сдаю назад и пытаюсь снова. Рывок. Надо посмотреть, может, хоть чуть-чуть сдвинул. Вернулся к разбитой «Волге». Есть. Водительское сиденье немного сдвинулось, но все равно еще недостаточно, чтобы освободить женщину. Опять за руль. Опять тяну и чувствую, буквально телом ощущаю, что что-то изменилось. Вновь прыгаю во овраг. Уже ноги не держат, трясутся и болят. Падаю, поднимаюсь. В левой руке сильно простреливает боль. Черт, опять бы не сломать. Останки водителя выпали из машины, сиденье сдвинуто вперед и влево. Фонарик освещает ноги женщины. Даже врачом быть не надо. Ясно, что сломаны. Целые не могут быть так изогнуты. Суюсь назад, осматриваю салон, и теперь вижу ноги мальчика. Тут непонятно на вид. Вроде все нормально, но кто знает. «Эй, малец, ты меня слышишь?» Пытаюсь позвать мальчугана, и тот, на удивление, открывает глаза. «Мне холодно». «Потерпи еще немного, братишка». Тянусь к нему, прямо через женщину, и, подсунув руки под спину, медленно вытягиваю его наружу. Надеюсь, травм у него все же нет, а то еще хуже сделаю. Теперь бы еще подняться по откосу. Уж больно крутой он здесь. Да еще я своими спусками и подъемами укатал его, как детскую горку. Зайдя немного влево, где снег глубже, взбираюсь наверх. Мальчишка трясется у меня на руках, что-то бормочет. «Сейчас, братишка, сейчас будет тепло». Открываю заднюю дверь своей машины и понимаю, блин, что мне его и положить-то некуда. Держу ребенка одной рукой, прижав к себе, а второй выкидываю пакеты и коробки прямо на дорогу. Плевать, не до них. Освободив место, достаточное, чтобы уложить пацана, сую его внутрь. Двигатель я не глушил, в машине тепло, сейчас согреется. «Лежи тут. Я посмотрю твою маму, слышишь меня?» Мальчик ничего не отвечает, но хотя бы взглянул на меня. Вновь, уже не помню в который раз, бегу, прыгаю вниз, падаю, встаю и снова бегу. Снег уже вытоптан так, словно я его тут лопатой час разгребал. Женщина все так же без сознания. Слышу краем уха звук двигателя. Блин, только бы остановился, кто бы там ни ехал. Сигнал, бибикает. «Да тормози, чего бибикать-то?» «Эй, есть кто?» — кричат сверху. Голос мужской, грубый и резкий. «Помоги!» — кричу в ответ, а сам пытаюсь вытащить женщину. Тело податливое, обмякшее, но пульс есть. Я только что проверял. «Что тут?» — раздается голос буквально за спиной. «Ой-ё!» «И не говори!» — заканчиваю я за мужика. «Место есть в машине?» «Для чего?» «Для кого?» — поправляю я. «Женщину в больницу надо. У меня еще ребенок в машине, замерзший. До Ростова недалеко, надо быстрее». «А он?» Я уже обернулся и теперь видел того, кто остановился и спустился ко мне. Мужик под 50. Стоит, глазами хлопает, завис. «Ему, я думаю, уже не помочь», — я покачал головой. «Помоги с женщиной». Мужик, наконец, пришел в себя и перехватил у меня пострадавшую. А у меня уже и руки опустились, сил нет, да и болит не зажившая толком левая. Вдвоем загрузили женщину в грузовик, газон маленький. Я даже засомневался, что сможем нормально расположить женщину, но вроде как уложили. «Там больше никого нет. Я сейчас вещи в прицеп закину и за тобой. Где больница в Ростове, не знаешь?» «На посту ГАИ остановись, подскажут или проводят», — дает совет пришедший в себя водила. «Точно, не догадался». Киваю, и мы расходимся. Понимаю ситуацию, но все же вещи в прицеп я собрал и загрузил, не оставлять же, да и понадобилось мне для этого буквально 5 минут. Веревку дольше отвязывал, да труп водителя накрывал, найденной в салоне «Волги» курткой. «Малец, ты как?» Открыв дверь, я посмотрел на мальчика. «Где мама?» «Маму в больницу повезли. Тебя сейчас сам отвезу. У тебя что-нибудь болит?» «Нога болит, но не сильно», — ответил мальчик уверенно. «Ты согрелся?» «Да, у вас тепло. Дяденька, а где папка?» «Извини, братишка, его я не видел», — отвернувшись, тихо ответил я. «Как тут быть в такой ситуации? Сказать мальчишке, да вон твой папка. Лежит раздавленный и без головы? Я так не могу. Меня самого сейчас Кондрати примет. Трясет, как липку». «Он же впереди сидел, за рулем!» Мальчишка был упорным. «Может, другая машина его увезла?» — соврал я. «В больнице спросим, хорошо?» Прицеп я оставил на обочине. Не стал цеплять. Время терять не хотел. Развернул машину и, набрав 60 километров в час, поехал в Ростов. Освободился я только к 12 часам дня. Еще ночью, остановившись на посту ГАИ, показал сотрудникам ребенка. Объяснять ничего не пришлось. Водитель газона уже у них побывал и вкратце рассказал о происшествии. Пацана у меня забрали, а мне приказали проводить сотрудников инспекции на место аварии. Кивнув, вновь уселся за руль. Ко мне рядом на пассажирское сиденье залез милиционер, пришлось вещи перекинуть на освободившееся место сзади, и мы отправились к месту трагедии. «Иномарка?» — несколько презрительно спросил гаишник, поведя носом, как будто нюхая воздух в машине. «Москвич!» — коротко бросил я, не отрываясь от дороги. «Чего?» — повернувшись ко мне всей своей массивной фигурой в зимнем обмундировании, гаишник вылупил глаза. Вид у него был смешной. Проснулся только что, Ночная смена не подарок, особенно зимой. Под глазами темные мешки, общая одутловатость из-за недосыпа. Работенка та еще у них. Комета, если точнее. Сам себя поправил я и добавил. Новая модель. Ничего себе. Научились все же делать. А как же вы ее купили, если новая модель? На старую-то очередь бесконечная. Я испытатель АЗЛК. Обкатываю. Не вдаваясь в подробности, коротко ответил я. Вон чего, цокнул языком гаишник. Как-то так. Желания разговаривать не было совсем. Но гаишник, словно хороший психолог, все спрашивал и спрашивал меня о разном. О машине, само собой, о дороге вообще и моей поездке в частности, об аварийности. Так и подошли к этой жестокой аварии. «Лосей давно не было, даже странно», — задумчиво рассказывал милиционер. «Хотя пару лет назад охотникам нормы срезали, возможно, расплодились. Говоришь, машина в хлам? Сейчас сами увидите, почти доехали». Прицеп мой никто не утащил, а то я только в Ростове сообразил, что бросил кучу имущества. Жалко вообще-то. Да и сам прицеп жалко. Там добра на несколько тысяч рублей. Настоящих, советских, еще полновесных рублей. Но ничего не случилось. Стоит себе, снегом заметаемый, никому не мешает. Гаишник, когда остановились, вылез из моей машины и лишь скользнул взглядом, ничего не сказав. «Труп так и лежал?» — начался допрос. «Нужно было вытаскивать живых. Привязал кресло к машине и вытянул его. Покойник выпал», — пояснил я. «Ты так легко смог понять, покойник он или еще нет?» «А вы видели живых без головы?» Я проигнорировал его упрек и сам в ответ съязвил. Милиционер чуть смутился и перестал задавать вопросы. Осмотрев тело, затем машину, даже к лосю сходил, сотрудник ГАИ задумчиво кивал своим мыслям и протоколировал увиденное. Я пока ему был не нужен, поэтому занялся прицепом. Подогнал машину поудобнее, прицепил и вновь поставил на обочину в сугроб. Надо поосторожнее быть, все же мне досталась машинка только с передним приводом, версию с полным все еще доводят до ума. Спустя полчаса подъехали еще сотрудники, и начались уже серьезные мероприятия. Машинами ГАИ осветили место аварии, на дорогу выставили знаки опасности, все же тут трасса, и по ней ездят машины. Я сидел себе тихонько в своей комете, делал записи на будущее, надо же было как-то отвлечься от увиденного и пережитого буквально несколько часов назад. Скоро уже рассветет, мне еще ехать и ехать, а когда меня отпустят, непонятно. Записывая свои впечатления от машины, понимал, что добавлять в существующую конструкцию уже особо и нечего. На сегодняшний день в комете реализованы практически все новинки этого времени. Добавить полный привод, стеклоподъемники с электроприводом, кондиционер, и даже и не знаю, нужно ли что-то еще. Машинка и так по сравнению со всеми существующими в Союзе автомобилями просто космический аппарат. Даже возникло сомнение, станет ли наш автолюбитель, не избалованный в технике, покупать это чудо. А вот станет. Я напишу, а если надо с помощью моих благодетелей, еще и сниму на видео такую рекламу, что проберет всех. По крайней мере, молодых парней и мужчин лет до 40 точно. Одна только мощь мотора чего стоит. Нет у нас таких мощных и быстрых машин. А многим, я уверен, очень захочется иметь мощную машину. Я сейчас по гололеду не гонял, конечно, но на прямых пару раз разгонял до сотни. Набирает она не то что быстро, а очень легко. Чувствуется большой крутящий момент и огромный запас. Думаю, летом на очень хорошей дороге километров 160 она пойдет вполне уверенно. Больше нужна чуть более жесткая подвеска. Сейчас она очень мягкая, ну и парусность кузова надо брать в расчет. Центр тяжести довольно высоко, и на высоких скоростях машина будет неустойчивой. «Извините, товарищ Андреев». Ко мне подошел и открыл дверь один из сотрудников, то ли следователь, то ли эксперт какой в штатском, сразу и не поймешь. Товарищ Андреев, необходимо ваше присутствие в оформлении дорожно-транспортного происшествия. Так я же не видел ничего. Просто лося заметил и остановился. Так бы вообще мимо проехал, удивился я. Вы принимали участие в эвакуации пострадавших. Поэтому, уж извините, но показания под протокол вы дать обязаны. Вежливо попросили, почему бы и не помочь. Слава Богу, не потащили назад в Ростов, в управление. Просто подробно опросили, уточняя каждый момент, а затем отпустили. Уезжал я с тяжелым сердцем. Понятно, что семья потеряла отца, но главное для них теперь самим выжить. Мальчик вроде как ничего, думаю, его просто зажало. Скорее всего, у него кроме ушибов ничего и не найдут. А вот женщина мне показалась пострадавшей всерьез. Да, всегда знал истину. Дорога не прощает халатного отношения. Как бы ни хотелось погонять, куда бы ни торопился, никогда не выключаю голову. Разрешено 90, могу поехать быстрее, но лишь в таких местах, где есть обзор не только на дорогу, но и по сторонам. Например, когда вокруг поля, и видно, если кто-то или что-то возникнет на обочине. Ночью же вообще больше 80, даже в будущем и на хороших машинах никогда не езжу. Как бы ни хотелось, у меня одно правило – вижу, еду, по-другому никак. Я даже на обгоны выхожу, лишь предварительно посчитав дистанцию. Никогда не лезу наобум, подставляя других участников движения. Такое бывает. Вылезает какой-нибудь осел, не подумав навстречку, а там машина идет в лоб, и осел не находит ничего лучше, как выдавливать с дороги ту машину, которую обгонял. Ты, сволочь, вылез, так и тормози. Нет, он же самый умный. А кому-то приходится улетать в кювет. У самого так было. Чуть по-другому, но похоже. Зимой с поворота мне в лоб вылетела машина, несло ее или еще что, не знаю, и тогда я принял неверное решение. Скорость была небольшой, в городе все происходило. Километров 50 и ехали. Но был страшный гололед после ледяного дождя. Я отвернул, хотя на такой скорости надо было тупо бить эту встречку, и обошлось бы все гораздо легче. Хотя бы ремонт мне оплатил виновник аварии. Но я отвернул, спас машину этому, этой девушке, если быть точнее, и улетел в кювет сам. Машину тогда здорово разбил, пришлось и красить, и элементы менять. С тех пор, наверное, я на дороге гораздо внимательнее стал, чем раньше. Уже поднималось солнце, когда я уехал, наконец, с места трагедии. Ярославль проехал и вовсе, когда рассвело. Из канистры заправляться не стал, сделал по-другому. На первой же заправке я залил под пробку, вошло, кстати, немного, и заполнил обе канистры, что были у меня с собой. Бензин в условиях жизни в деревне, да в эти времена, где заправки нифига не в пределах видимости, всегда нужен. А уж летом я и вовсе тащу помногу. Лодку же нужно заправлять, а кушает лодочный мотор куда как больше, чем машина. Рыбинск проезжал около 10 утра. Решил все же остановиться, перекусить. Ехать осталось порядка 40 километров, но дорога неважная, хоть и немного поработали над ней, поэтому домой заявлюсь не раньше, чем через пару часов. Поехал к железнодорожному вокзалу. Там столовка неплохая была. Почему бы и не поесть нормально? Найдя место, где можно было остановить мой автопоезд, все же машина с прицепом занимает много места, запер потрудившегося железного коня и отправился перекусить. Для обеда было еще рановато, и первого блюда пока не было. Но, видя мой голодный взгляд, женщина на раздаче предложила мне пельменей. В животе утробно рыкнул голодный зверек, и я легко согласился. Только вдруг попросил: «Скажите, уважаемая, а нельзя ли их пожарить? Ужас, как захотелось жареных пельмешек». Наверное, мое лицо было столь выразительным, что повариха, или как ее правильно, сострадальчески взглянула на меня. «Нин, пожаришь ему пельменей, а то умрет, наверное, если не откушает». И женщина расхохоталась. Смех ее был грудным, низким, но каким-то задорным. Таким умеют смеяться все толстушки. А женщина была именно пышной. Вообще, если в общепите работники тощие, оттуда нужно бежать. «Пусть ждет! Сейчас сковородку поставлю!» Ответом был крик с кухни неизвестной мне Нины. «Сядь, посиди пока. Может, 100 грамм?» «Да уж, 100 грамм. Привыкли работницы общепита к нашим мужичкам, заскакивающим именно за выпивкой. Спасибо, но нет, я за рулем. Не стал я рассказывать этой веселушке, что пить вредно. Если можно, чаю бы выпил, крепкого». «Чаю так чаю. Сейчас принесу». «Странно, вон ведь стаканы стоят, и Титан рядом, а она куда-то пошла». Ответом на мой невысказанный вопрос стал стакан в золотистом подстаканнике, как в поездах. Стакан не был пустым, но по цвету налитой в него жидкости сильно отличался от стаканов, стоящих на прилавке. Холодный чай, разбавленный несколько раз, всегда так выставляли. Мало ли студент какой забежит, возьмет холодный пирожок с ливером, боюсь представить, из чего он сделан, да запьет стаканом бледной бормотухи, названной чаем. «Держи!» — передо мной поставили стакан. И я даже цокнул языком. Однако запах был приятным, и я сделал маленький глоток. Вот же, блин, могут же делать нормальный чай. Тогда зачем бодягу эту продают? Воруют? Нет, этот народ не переделать. Сколько ни пытайся. Каждый на своем уровне чего-то мухлюет, каждый относится к делу, как будто одолжение делает. Вот попил чаю, а мысли в голове отбивают аппетит. Что в Москве на АЗЛК запороли партию машин, да и хрен забили, что вот на таком уровне. Грустно. «Спасибо», — коротко кивнул я женщине, рассматривающей меня совершенно без стеснения. «Чего во мне такого интересного?» «Приезжий? Проездом у нас?» «Да вообще-то местный», — ухмыльнулся я. «Просто езжу много. Работа такая». «А где работаешь, не секрет?» Абсолютно бесцеремонно продолжала свой нехитрый допрос работница общепита. «Почему секрет? Испытателем работаю, машины испытываю». «Так у нас вроде не выпускают машины-то, только моторы к самолетам». «Так я не здесь работаю. Вот приехал в отпуск отдохнуть, к родным». «Понятно». «Галя, давай тарелку! Готово почти!» Из глубины кухни раздался голос той самой Нины, поварихи, видимо. «Во! Даже не заметил, наверное, как и время прошло». На лице подавальщицы возникло какое-то превосходство. «Тетя себе цену знает». «Иду!» Не став задумываться над природой происхождения этих самых пельменей, спустя 5 минут я уже осторожно, горячее ведь, начал поедать эту вкуснятину. «Да уж, и в будущем так же. Купишь пачку пельменей, вареные не хочется даже пробовать, а вот жареные идут хорошо. И неважно, по большому счету, за 100 рублей они или за 500, вкус практически одинаковый». Подавальщица Галя не стала в этот раз стоять над душой, пришли еще люди, причем, как я и думал раньше, те самые студенты. Буквально метрах в 300 отсюда, за углом, можно сказать, находится главный корпус Рыбинского авиационного института. Вот и бегают голодные студенты перекусить, если копейка есть. Именно копейка, потому как чай стоил 5 копеек, а пирожок, все с тем же пресловутым ливером, 12. Кстати, за чай и пельмени я уплатил рубль. Меню не видел, да и вряд ли в нем были жареные пирожки с мясом, как я любил называть пельмени. Мне же их специально готовили. Так что неважно из чего. Главное, пошли навстречу, не послали. Значит, все же что-то человеческое в этих людях есть. Не все еще забыли, работая в таком месте.